Глава 6. Банные посиделки и встреча на берегу. Время было почти 5 вечера, когда дверь сотряслась от нетерпеливого стука, и в кабинет влетела Настя Буранова. «Так, подруга, хватит работать! Идем в баню!» — огорошила она Элю. Березкина похолодела. «В какую еще баню?» Надо сказать, последний раз в бане Эля была никогда. Да и вообще, водные процедуры предпочитала принимать одна и без свидетелей. Сколько раз она хотела записаться в общественный бассейн, но каждый раз ее передергивало от мысли, что на ее раздавшиеся бедра и на плотненький, далеко не накачанный живот будут глазеть. Да и в спортзал она не ходила по этой же причине. Ей было откровенно стыдно. Потому Настина заявление о бане заставило Элина сердце перевернуться. «Не хочу ни в какую баню!» — замахала она руками. Настя тоже замахала руками. «Да брось, Эль! Но мы с девчонками только, никаких мужиков! У меня баня прямо у реки. Попаримся. Знаешь, как поры раскрываются от горячего пара? О, а кожа после бани такая гладкая становится, как у ребенка. А у меня еще веники есть березовые, ароматные!» Эля, не переставая мотать головой, встала со стула и стала перекладывать с места на место бумаги, надеясь, что Настя увидит, сколько у нее работы, и уйдет. Но Настя и не думала уходить. Стоя возле стола, она принялась загибать пальцы. «Плюс настойки разные. В водичку или на камни брызнешь, такой аромат открывается. И потом маски для лица приготовим натуральные. После бани будешь как новая. А рядом речка. Сразу купаться пойдем. Ну, Эль!» «Нет, нет и нет», — твердо заявила Эля. Настя закатила глаза. Потом обошла стол, схватила Березкину за локоть и принялась тянуть на улицу. «Да прекрати! Ну погляди на себя, бледная, как смерть! Работаешь, тут света белого не видишь. Пойдем, поболтаем, отдохнем. Шурка Подкорытова такой квас делает! Обещала принести!» Внезапно Настя остановилась и серьезно посмотрела на Элю. «Только ты это, на Шурку сильно не обращай внимания. Как ее Стасика медведь задрал, она теперь сама не своя». «Стасик ее муж?» — спросила Эля, держась одной рукой за столешницу. «Женихом был. Собирались пожениться летом», — пропыхтела Настя, стараясь вытянуть Элю из-за стола. Внезапно Настя хихикнула. «А теперь никогда не поженится». Эля удивленно взглянула на девушку, не понимая, отчего та смеется. От того, что Эля упирается, а Насте приходится тянуть ее за руку, или от того, что бедная Шура Подкорытова и Стас Карпов никогда не поженятся. «Ну идем же, Эля!» — воскликнула Настя и внезапно ударила Эльвиру по руке. Легонько, но ощутимо. «Господи, какая же ты упертая!» — Эля вдруг разозлилась. «Да не хочу я ни в какую баню! Ты подумай, в чем ты купаться будешь? В тазу, в ведре? Ты ж не у себя в городе, ванной тут ни у кого нет!» «Да я...» Эля вспомнила, что у нее действительно нет вариантов. «Правда, чего она ломается? Чтоб потом корячиться и в тазу купаться?» «Ладно», — сдалась она. «Зайдем ко мне только, я переоденусь и белье чистое возьму». Эля не обедала, потому всю дорогу стеснялась, думая, что ее урчащий желудок слышит Настя, но так как заведенная щебетала про свою чудо-баню. У Бурановых их встретили две женщины. Шура Подкорытова, полненькая рыжеволосая девушка с большими печальными глазами, и вторая, высокая, сухая, как тростинка, с прилизанными черными волосами с проседью, Мария Шелковникова. «Здравствуйте, Эльвира Степановна», — официально поздоровалась Шура. Вторая женщина, Мария, сделала шаг к Эльвире и протянула тонкую руку. «Здравствуйте, рада с вами познакомиться. Не стесняйтесь, проходите, у нас тут все по-простому, не обессудьте. Мы люди маленькие, в город редко наведываемся, потому не знаем, как там у вас все», — проговорила она, энергично тряся Элину руку. «Маш, да брось, все мы знаем. Ты, Эля, не обращай внимания, Маша у нас очень мнительная», — весело сказала Настя. Мария нервно рассмеялась и отпустила, наконец, Элину руку. Настя поставила руки в бока, весело оглядела компанию. «Ну что, девчата, отдохнем?» Пахло сухим дымом. Уже на подходе к бане Эля услышала, как та издает глухой и мощный гул. Из трубы вырывались искры, свидетельствующие о том, что печь в бане, как адское жерло, работает на полную. Когда Эля вошла вслед за Настей, то почувствовала ни с чем не сравнимый аромат нагревшихся трав. Пахло ромашковым отваром, нежно тянуло смородиновым листом. И над всем этим витал густой дух березы. Эля с наслаждением втянула в себя воздух. Никогда прежде она в бане не была. Баня начиналась с просторной веранды с широкими окнами, занавешенными белоснежными тюлями, потому очень светлой, и, несмотря на окна, можно было спокойно гулять по веранде голышом. Тюли надежно скрывали от посторонних глаз. У окна стоял широкий деревянный стол. Вокруг него четыре плетеных кресла. На стене висел плазменный телевизор. Мария и Шура остались на веранде и стали расставлять на столе всякие баночки, скляночки, а Настя поманила Элю дальше, в предбанник. За предбанником начиналась помывочная зона с широкими полками, на которых стояли тазы, ведра и ковши. «Справа виднелся краник, горячая вода», — поняла Эля. Слева, у маленького окна, стояла крашеная железная бочка с холодной водой. Последняя дверь вела в святая святых, в парилку. «Вот это баня!» — восхищенно протянула Эля. Тело ее вдруг заныло, зачесалось, словно по нему побежали микроскопические насекомые. Вдруг захотелось раздеться и прыгнуть с головой в железную бочку с водой. На веранде Мария и Шура подготавливали стол. На тарелке лежала свежая клубника, в маленькой пиале — малина. Аккуратно нарезанные апельсины, яблоки, на другой тарелке — огурцы и помидоры. В двух графинах темнели квас и морс. В чайнике заваривался фиточай из трав. Рядом стояла банка с янтарным медом. Соль в деревянной миске, свежие сливки в баночке и яйца. Эля вытаращила глаза, увидев сие гастрономическое богатство. Первая мысль, посетившая Элю, была такой. «Будем делать пирог с медом?» Что очень странно. Но кто их знает, что они в своих банях делают? Эля пожала плечами. Яиц было не менее 20 штук. Как-то очень много для пирога. Зачем тут столько? Неужто в дополнение к пирогу яичницу будем жарить? Подумала Эля, но вслух спросить она постеснялась. А где же тут жарить? В парилке, что ли? Вмиг она представила, как они все вчетвером полуголые в парилке жарят яичницу, а в печку запихивают пирог, а потом сидят на полках и наслаждаются запахами свежей стряпни. «Нет, ну а что? Всякое может быть. Может быть, это особенная стряпня. Банная, так сказать. Только почему пирог и яичница? Здесь, с обилием горячей воды, можно было бы приготовить, например, куриный суп. Да и превосходные стейки можно сделать на горячей плите». Эля представила свой любимый говяжий стейк прожарки медиум и проглотила набежавшую слюну. «Хотя ладно, и пирог сойдет с яичницей». Мария отделяла белки от желтков, а Шура медленно перемешала мед и сливки. Натолкнувшись на кого-то из женщин блуждающим взглядом, она растерянно и виновато улыбалась. «Да уж, действительно, сама не своя», — подумала Эля. «Надо будет ее потом расспросить про Стаса». «Так, девочки», — Настя оглядела женщин, — «бросайте свои колдовские зелья, идем все дружно в парную. Как раз температура дошла. Вот шапочки». Наська указала на бревенчатую стену, на которой висели шапочки для бани. «Шапочки обязательно надо надеть. Мы же не хотим упасть в обморок, верно? У меня есть венники, березовые и пихтовые. Кому какой?» «Пихтовый, наверное», — робко сказала Шура и вопросительно взглянула на Марию. «Пихтовый колется», — поморщилась Мария. «Меня лучше березовым. А тебе, Эля, какой больше нравится?» Эля пожала плечами. Разницу между пихтовым веником и березовым она не понимала. «Пихтовый колется, но хорошо кровь разгоняет, а березовый более щадящий», — пояснила с улыбкой Мария. Эля пожала плечами. «Пожалуй, никаким». Мария и Шура отложили свои баночки, скляночки, яйца и мед и двинулись в предбанник. «Идем, Эля!» — поманила Эльвиру Настя. В предбаннике все стали раздеваться и обматываться заботливо приготовленными Настей простынями. Эля последовала примеру женщин. «Шапочки, девочки!» — напомнила Настя. Парная дохнула на вошедших женщин обжигающим дыханием. Эля почувствовала, как с нее стал градом стекать пот. «Ну, ничего», — — подумала она. «Сейчас попаримся и будем пирог печь». Она снова проглотила набежавшую слюну. Все-таки сегодня нужно было через силу пообедать. Слегка кружилась голова, живот скручивало голодным спазмом. «Эля, ложись на живот! Покажу тебе силу банного венника, как новенькая станешь», — сказала Настя. Эля недоверчиво глянула на подругу. «Может, не надо?» «Еще как надо! Венник — это самое главное в бане! Погляди на себя! Ты бледная, как полотно! Сейчас кровушку разгоним, станешь розовенькой, как поросенок!» Сравнение с поросенком Эле не понравилось. Зыркнув на Настю, она все-таки промолчала. «Наверное, та сказала так не со зла». «Давай, ложись на живот!» — безапелляционно заявила Настя. Скрипя сердце, Эля легла на простыни, зажмурила глаза. Настя смочила венник в тазу, стряхнула воду. По парной поплыл запах березы. «Сначала мы потихоньку». Легкими движениями она принялась охаживать венником Элины икра, бедра, подбираясь к спине. «Вот так, чтобы кровь циркулировала, чтобы поры раскрывались». Эля прислушалась к своим ощущениям и не могла понять, приятно ли ей или нет. Тем временем на другой полке Мария, что есть сил, колотила пихтовым венником Шуру, которая молча лежала на полке и как будто не замечала экзекуции над своим телом. Взгляд ее застыл на электрической лампе. Парная заполнилась паром так, что стало трудно различать, где кто. Эля закрыла глаза и почувствовала, как ее сознание мягко затуманивается. Тепло, хорошо, и венником Настя не сильно ее колотит. Какая благодать! А Эля еще идти не хотела. Не спавшая практически двое суток, Эля вдруг провалилась в короткое забытье. А когда открыла глаза, то обнаружила, что осталась одна в парной. Ничего себе! Это как она умудрилась тут уснуть? Печь вдруг загудела. Видимо, кто-то подбросил дров в топку. Сразу стало жарче. Зашумела кипящая вода в баке. Стало очень душно, и Эля осторожно спустилась с полки и толкнула дверь. Однако та не поддалась. Эля еще раз толкнула. То же самое. Закрыл, что ли, кто-то? Стало совсем тяжело дышать. Градусник в углу показывал почти 120 градусов. Так, без паники. Эля старалась дышать медленно, чувствуя, как горячий воздух обжигает гортань. Главное — не паниковать. Она протарабанила кулаком по дощатой двери. Тишина. Тогда она стала стучать громче, одновременно с этим коленом толкать в раскаленное дерево двери. В глазах стало темнеть. Ноги вдруг стали ватными. Она почувствовала, как теряет сознание, и из последних сил закричала. «Люди!» Очнулась она уже в помывочной зоне, когда кто-то вылил на нее ушат холодной воды. Эля охнула, резко села на полу и увидела перед собой красное лицо Шуры. «Пришли в себя? Ну, слава богу! Перегрелись вы!» Шура помогла Эле подняться на ноги. Голова нещадно кружилась, а в груди дрожала, словно в ней застыл мерзкий студень. Спасительница Эли вывела ее на веранду, где на них удивленно глянули Мария и Настя. Усадив полуживую Элю в плетеное кресло, Шура налила в стакан воду. «Вот, выпейте». «Ну, вы даете, Эльвира Степановна. Оказывается, любите попариться», — услышала Эля насмешливый голос Марии. Шумно выпив стакан воды, Эля поставила его на стол и положила голову на спинку кресла. На веранде чувствовался прохладный после парилки воздух, и от этого вдыхать его в раскаленную грудь было вдвойне приятно. Эле стало легче. Кто-то закрыл дверь в парилке. Просипела она из-под полуопущенных век, глядя на Настю. Настя театрально хлопнула себя по лбу и от этого жеста повеяла фальшью. «Это я, дура! Я же привыкла, как выхожу из парилки, сразу закрываю, чтобы не остудить. Извини, Эля!» «Ты уж больше так не делай. Я там чуть копыта не откинула». Настя сложила руки в молитвенном жесте, черные бровки сделала домиком, в точности как клоун, и законючила «Извини!». Эля поморщилась и закрыла глаза, прислушиваясь к своему сердцу, которое потихоньку приходило в нормальный ритм. Не понравилось ей выражение лица Насти. Уж чересчур оно было притворно-сострадательным, да и Мария как-то слишком весела. «А долго я была в парной?» — спросила Эля. Вы там всего минут 10 пробыли с того времени, как мы вышли. Мы вам еще сказали, не сидите долго. А я потом пошла вас проверить», — извиняющимся тоном проговорила Шура. Эля пожала плечами. Быть может, Настя действительно заперла дверь случайно, а Эля тут уже надумала себе. В конце концов, она сама уснула в парилке и не слышала, как все вышли. Она все ждала, когда же женщины начнут месить тесто на пирог и жарить яичницу, но те почему-то не торопились. Сидели, лениво разговаривали, пили морс. Наверное, устали после парилки. Тогда Эля решила взять инициативу в свои руки и сказала: «А когда мы будем готовить?» «Готовить?» — отозвалась Настя. «Что готовить?» «Яичницу, например», — Эля кивнула на яйца. «А где сковородка?» Мария и Настя переглянулись. «Сковородка? Зачем?» «Ну как же!» — засмеялась Эля. «Не на голой плите же готовить!» «На голой плите, конечно, можно мясо жарить, но не яйца». «Яйца? Жарить?» — переспросила Мария, странно растягивая слова. «Вы перегрелись?» Эля напряглась. «Что-то не так. Уж больно странно эти женщины реагируют. Надо срочно понять, почему. Но быстро понять, почему эти женщины так странно реагировали, Эля не смогла. Потому, ничего не придумав, просто брякнула. Ну да, жарить». В секунду женщины ошарашенно смотрели на нее, затем покатились со смеху. Эля почувствовала, как краснеет. «Что не так?» «Это на маску, на волосы!» Задыхаясь со смеху, простонала Мария. «Не покушать! Ой, не могу! А мед на лицо маску делать!» Мария выпучила глаза и сотрясалась так, будто у нее случился припадок. Настя, закрыв лицо руками, беззвучно тряслась, будто от плача, но на самом деле от смеха. «Маски для лица?» Эля недоверчиво покосилась на скляночки. В ее представлении маски для лица в красивых баночках продаются в золотом яблоке. Тканевые маски в корейских бутиках, в крайнем случае на маркетплейсах. А вот так сделать собственными руками из непонятно чего, к этому Эля не была готова. «Желтки с медом перемешиваются и наносятся на волосы. Волосы будут шелковистые и блестящие. Мед с солью хорошо отшелушивает, а кефирная маска увлажняет кожу. У нас тут все свое, безо всякой химии», — с улыбкой объяснила Шура. Эля закрыла лицо обеими руками, начиная закипать. Все меньше ей нравилось находиться тут. Так она просидела несколько секунд. Смех, наконец, смолк. И тогда она отняла руки от лица и сказала: «Да ну ваши маски, купаться пойду». Ночь вовсю царствовала над деревней. Воздух казался упоительно сладким после бани. Эля подошла к берегу и зачарованно засмотрелась на воду. По черной воде бежала лунная дорожка, и серебристое ее сияние навевало нечто загадочное, манящее, что-то такое, от чего в сердце начинает струиться теплый ручеек нежности и сладкой истомы. В эту секунду Эле пришел на ум образ Макса Дубова. Да, он ей нравился. Однажды он позвал ее в кино, но Эля отказалась. Ей было странно его внимание. Она подумала, что он хочет поиздеваться над ней. Ведь кто влюбится в такую толстушку, как она? В отделе она старалась не обращать внимания на Макса. Разговаривала с ним как можно равнодушнее. И тот больше не предпринимал попыток позвать ее куда-нибудь. Шура вошла в воду и звонко плеснула по воде ладонью. «Ох, какая водичка, девочки! Давайте, заходите!» — закричала она. Эля вздрогнула. Крик Шуры вернул ее в действительность. Взвизгнула Мария, которую Шура обрызгала. Настя легко сбросила полотенце и бросилась в воду. Последней в воду вошла Эля. Прохладные волны ластились к ее ногам. Зайдя по пояс в реку, Эля постояла чуть-чуть и нырнула. Когда она вынырнула, то легла на спину и, взмахивая руками, как веслами, поплыла. Сверху на нее глядела откусанная луна. «Утонуть бы! Сгинуть в пучине темной!» Вдруг услышала она рядом веселый голос Шуры Подкорытовой. Эльвира встала на песочное дно и посмотрела на девушку. Та лежала на воде и смотрела в звездное небо. «Не надо тонуть, Шура. — сказала Эля. «Ах!» — отмахнулась девушка. «Все одно. Жизнь — пресное тесто. Без Стасика тут делать нечего. Да вы не переживайте, Эльвира Степановна. Я вас подставлять не стану. Это я так помечтала». Березкиной захотелось поддержать девушку, потому она сказала. «Расскажи мне про Стаса. Какой он?» Шура встала ногами на дно и пристально посмотрела на Березкину, видимо, раздумывая, рассказывать про Стаса или нет. Затем взглянула на купающихся в сторонке Настю и Марию и с грустной нежностью заговорила. «Стасик мой самый лучший. Вы знаете, мы ведь со школы вместе. И с армией я его дождалась. Он у меня шебутной. Все искал место, где можно хорошо заработать. На вахты ездил. Говорил мне, что нам нужно квартиру покупать, потому что детей надо учить. Я ему говорю, детей родить сначала надо. А он, родим, куда денемся? Он все куда-то торопился, как будто...» Шура замолкла и стала медленно водить руками по воде, всматриваясь в белесую рябь. «Как будто знал, что скоро потеряется», — сказала она и всхлипнула. «Последний раз, когда я его видела», — продолжила она. «Он пришел таким веселым. Он меня называл Ржулек. Ты, говорит, Ржулек, скоро будешь жить у меня как королева». Я у него спрашиваю, что такое, почему как королева? А он мне: знакомые одну работу предлагают. Деньги хорошие. Вы знаете, Эльвира Степановна, мне тогда как-то муторно на душе стало. Я у него выпытывать начала, что за место, где, какая работа. А он уперся, говорит, мол, пока нельзя рассказывать, потерпи, мол. А потом по сено уехал. И все, не вернулся. Я вот думаю, может, он уехал на эту новую работу свою. Может, я надоела ему и решил там остаться. Да лучше бы так и было. Пусть бы я ему надоела, но только пусть был бы живой». Глаза девушки заблестели от слез. Она загребла ладонями воду и умыла лицо. «Значит, ты не знаешь, что за работу ему предложили и кто?» — спросила Эля. «Ничего не знаю», — горестно выдохнула Шура. «Он даже тете Миле, матери своей, ничего не рассказал». «Странно», — произнесла Эля. «Вот именно. Пропало все тут. Теперь хоть об стену бейся, не вернуть». Эля прикоснулась к плечу Шуры и сказала. «Все будет хорошо, Шура. Я не могу тебе обещать, что Стас найдется. Но надо быть сильной, несмотря ни на что, понимаешь? И эти мысли про утопиться выбрось из головы. Ты еще очень молода, вся жизнь впереди». Шура поспешно кивнула, но это был кивок по инерции, и Эля нахмурилась. Надо бы поглядывать за девушкой. С берега донеслось легкое бряцанье камней, словно кто-то наступал на них. Эля обернулась. Возле кустов был отчетливо виден высокий мужчина. Он стоял и смотрел на купающихся. «Эй!» — закричала Эльвира. Мужчина вздрогнул и быстро пошел к лесу. Эля добралась до берега, прижала полотенце к груди, нащупала ногами тапки и бросилась за ним следом. Мужчина оглянулся, увидел погоню и побежал. Возле деревьев валялись сучья и жерди. Эля нагнулась, подхватила одну палку и со всей силы швырнула ее в спину убегавшего. Тот вскрикнул. Палка попала ему по спине. Споткнувшись о невидимую кочку, он полетел лицом на землю. Эля догнала и приземлилась человеку на поясницу. Человек охнул, придавленный женщиной. «А ну, быстро говори, что ты тут делал?» «Я хотел купаться!» На ломаном русском языке закричал поверженный мужчина. Голос показался знакомым. «Хо, это ты?» «Да, да!» «Купаться, значит, ты хотел. Среди ночи, здесь!» «Врешь!» Эля надавила коленом на спину Хо. «Подглядывал за нами, извращенец!» «Нет! Я правду говорю!» Позади послышались всплески воды. Мария, Настя и Шура торопятся выйти на берег. Испугались, наверное. Только она хотела встать с мужчины, как что-то насторожило ее. Березкиной вдруг показалось, что из глубины леса на нее смотрят чьи-то глаза. Она подняла голову, всматриваясь в темноту. «С тобой еще кто-то?» «Нет, я один!» Из леса донесся сдавленный звук, похожий одновременно на рычание и стон. Затрещали ветви. Кто-то из женщин включил фонарь. и слабый свет осветил шевелящиеся кусты, сквозь которые явно кто-то пробирался, какой-то зверь. Все замерли, завороженно следя за светом фонаря. Эля почувствовала, как по спине пробежал холодок. Хо под ее коленом застыл, не отводя взгляда от кустов. Секунда, вторая, рычащее, стонущее существо приближалось. Стала различима серо-бурая тень, с усилием продирающаяся сквозь заросли. Эля похолодела. Еще секунда, и на поляну прямо перед лицом лежавшего на животе Хо вывалилось нечто. Дико заверещала Мария, запищала Настя. Эля не поняла, как угадала, кто кричит. Все ее ощущения обострились. Особенно хорошо она почувствовала, как волоски на ее теле зашевелились. Хо вдруг отмер и принялся брыкаться, как завалившаяся на бок лошадь. «Отпусти!» — закричал он, пытаясь выбраться из-под Эльвиры. А Эля не могла пошевелиться, завороженно уставившись на то, что выбралось из кустов. Перед ними на дрожащих лапах стояло существо. Тело его было не то волчье, не то лисье. Дрожал бурый хвост. Шкура отливала оранжевым оттенком. Но голова у этого зверя была поросячья, самым натуральным образом. Бледная, с короткими белыми ворсинками шерсти, с двумя торчащими острыми ушами и с влажным розовым пятачком посередине. «Это что за хрень?» – прошептала Эля.